Голос Кореи. Газета Нодон Синмун от 2 мая поместила статью своего комментатора, что подсказывают совместные военные учения Киризоль в Токсури. В статье говорится, завершились американо-южнокорейские военные учения Киризоль в Токсури-16, которые начались с начала марта. Последние совместные военные учения, во время которых были задействованы более 330 тысяч штыков и смертельные ядерные вооружения американских империалистов, будучи небывалыми доселе крупнейшими, имели самый откровенный характер ядерных военных учений, так как на этот раз противники не стали оправдывать себя тем, что учения являются ежегодными и несут оборонительный характер. Киризоль в Токсури-16, которые проводились в приближенных к войне условиях, явились ядерными военными учениями, целью которых является подтверждение в реальных условиях усовершенствованного военного сценария против КНДР. Они проводились согласно новому американскому методу ведения войны. Последние совместные военные учения в полной мере свидетельствуют о том, что истерика военных властей США и Южной Кореи, которые пытаются захватить нашу республику путем ведения ядерной войны, вышла за пределы и достигла крайне безумной и опасной стадии. Они еще показывают, что наши противники давно закончили подготовку к войне и норовят любой удобный шанс для спровоцирования захватнической войны. Фактами было доказано, что именно США являются главарем агрессии войны, а последние совместные военные учения ставили перед собой цель – зажечь фитиль захватнической войны против Корейской Народно-Демократической Республики. Если американские империалисты и свора Пак Кын Хе все-таки развяжут ядерную войну против нашей республики, то при всеобщей мобилизации новейших ядерных ударных средств мы сметем с лица земли все исходные точки провокаторов и агрессоров, освободим Южную Корею и дотла уничтожим источник войны на нашей планете, не упустив шанса, подчеркнул комментатор газеты «Нодон Синмунь».